Глава шестая. В светлом рабочем кабинете Берлинского дворца стоял король Вильгельм и внимательно рассматривал ряд рисунков, которые подавал ему стоявший перед ним гофрат, тайный советник Шнейдер. Одетый в черный сюртук король казался бодрым и цветущим, по-юношески свежее выражение красивого мужественного лица, обрамленного седой бородой, нисколько не изменилось от трудов и напряжения прошлогоднего похода. В нем проявилась только задумчивая важность, которая в соединении со спокойной кротостью внушала почтение и симпатию всякому, кто видел лицо короля. Тайный советник, коротко остриженные волосы которого поседели еще больше, указывал на раскрашенный эскиз костюмов и заговорил своим звучным и выразительным голосом: «По приказанию вашего величества, я со всей исторической верностью изготовил рисунки старинных мундиров, виденных вами на празднике в день рождения вашего величества. Вот костюм мушкетеров великого курфюрста, красный сюртук с золотом, полы подбиты белым шелком, портупея синяя с золотом, треугольная шляпа с белыми и синими перьями, сапоги с широкими раструбами». Он отложил в сторону рисунок. «А здесь», — продолжал гофрат, показывая королю другой эскиз, «фербелинские драгуны в белых сюртуках, на шее серебряные значки с красным бранденбургским орлом, синие отвороты и лакированные ботфорты, в руке секира». «Здесь», — говорил он далее, показывая другие рисунки, на которые взглядывал король, «костюм Людовика XIII из кадрили герцога Вильгельма, а здесь костюмы венгерских магнатов и валахские». «Чудесный праздник устроили мне тогда», — сказал король, «и совершенно в моем вкусе. Более приятный, нежели тот турнир, который был тогда дан в честь моей сестры Шарлотты, портрет которой нарисован на прекрасной вазе в Потсдаме», — заметил советник. «Как быстро летит время», — промолвил король, мысленно следя за милыми картинами минувшего и грустно улыбаясь. «Сестра Шарлотта умерла. Немного осталось живых из той молодежи, которая весело толпилась перед важными взорами моего отца. Сколько покоится в могиле сердец, которые тогда бились любовью и молодостью, и сколько чувств умерло в сердцах еще живущих». Он молча простоял с минуту, закрыв глаза. Гофрат смотрел на него с глубоким участием. Король взял рисунок, изображавший костюм драгуна великого курфюрста, и долго рассматривал его. «Я был поражен», — сказал он потом, «увидев этих кавалеристов минувшего времени. Это олицетворение прошлого, которое положило первый камень нынешнего величия Пруссии. Вот красный бранденбургский орел на значке фербелинского рейтара. Предчувствовал ли великий Бранденбург, так горячо любивший честь и величие Германии, что красный орел должен будет уступить черному, и что прусский король завершит под черно-белым знаменем дело, начатое бранденбургским курфюрстом? И великий Фридрих, этот государь с французским языком и немецким сердцем, что сказал бы он, увидев своего внука с державным мечом немецкой нации, которая собирается вокруг меня под черно-бело-красным знаменем?» Тайный советник покачал головой. «Ваше Величество», — сказал Шнейдер брюзгливым тоном, «красный цвет нравится мне только на воротниках королевских прусских мундиров, на знаменах я его не люблю, и мое знамя всегда останется черно-белым, и это знамя сохранит порядок в Германии. Надеюсь, что красный цвет никогда не будет преобладающим в прусском штандарте». Король улыбнулся. «Я знаю, что вы нелегко соглашаетесь на нововведение», — Следуйте же твердо и непоколебимо за старым знаменем. Я надеюсь, что вы никогда не придете в столкновение со своими стремлениями, ибо куда бы ни понес я победоносные прусские знамена, там никогда не пострадает честь и величие Германии. Впрочем, вот еще нововведение, — продолжал король, подходя к маленькому столу, — которое заинтересует вас, потому что вы телом и душою солдат. Комиссия под председательством кронпринца, имеющая целью определить для инфантерии самое лучшее вооружение, на основании опытов последнего похода, представила мне некоторые модели. И, взяв каску, государь подал ее гофрату. «Посмотрите», — сказал король, — «она кажется мне целесообразнее прежней, сделана из цельного куска кожи, так что нет надобности в металлическом приборе, покрывавшем швы. От этого каска стала легче». Тайный советник взвесил каску на руке и осмотрел со всех сторон. «В походе, конечно, будут употребляться только фуражки», — сказал король. «Ваше Величество», — отвечал Шнейдер, положив каску на стол, — «эта часть военного наряда, во всяком случае, очень практична, хотя и не предназначается для похода. Знаете, Ваше Величество, какой я предпочитаю головной убор в походе?» «Какой?» — заинтересовался Вильгельм. «Старый черный кивер с белым крестом Ландвера 1813 года. Он уже испробован как...» «Как Вильгельм Шульце», — подсказал король с улыбкой. «И Вильгельм Шульце также имел успех», — заметил гофрат. «И еще какой», — сказал король, дружески хлопая советника по плечу. «И дай бог», — прибавил он важно, — «чтобы прусский ландверман, сражаясь с Божией помощью за короля и отечество, всегда и везде имел успех, пока будут зеленеть старые сосны на песках Бранденбургской марки». «Ваше Величество», — отвечал гофрат, обратив на короля свои черные ясные глаза, «если когда-нибудь, а я думаю, этого не избежать, столкнется житель марки с пикардийцем, тогда возьмите меня с собой и позвольте надеть старый кивер с белым крестом». Король Вильгельм погрузился в глубокую задумчивость. «Как чудесно настоящее время!» — сказал он после долгого молчания. «Какие сильные, глубокие потрясения и перемены принесло оно с собой! В течение немногих недель история сделала громадный шаг. И странное дело!» — продолжал он. «Когда прежде совершались важные перевороты, орудием служила молодая рука. Теперь же мне, старику, суждено совершить столь великое и необыкновенное дело». «Ваше Величество!» — вскричал гофрат. «Прусский король никогда не стареет, потому что может сказать о себе слова Людовика XIV, но только в обратном смысле. «Le roi, c'est l'état». Примечание. «Король» — это государство, французский, конец примечания. «Прусское государство всегда молодо, потому что постоянно воплощается в вечно молодой армии. Ее королевское высочество герцогиня Мекленбургская», — доложил дежурный камердинер и по знаку короля отворил двери. Вошла юная герцогиня, прусская принцесса Александрина. Она быстро подошла к королю и с детской покорностью поцеловала ему руку, потом дружески кивнула тайному советнику, который отвесил ей глубокий поклон. «Я принесла вашему величеству несколько фотографий дам, которые участвовали в празднике», — сказала герцогиня, открыв портфель, между тем, как король с любовью смотрел на нее. «Шнейдер показывал мне сейчас рисунки костюмов», — сказал король, а потом с улыбкой прибавил. «И со своим обычным искусством и точностью составил описание прекрасного праздника, за устройство которого я еще раз от всего сердца благодарю тебя, милая Александрина. Герцогиня поклонилась и взглянула на рисунки. «Превосходно!» — сказала она. «Составив головы с фотографией, мы получим великолепные картины». Она вынула из портфеля множество снимков и подала их гофрату. Одну из них она оставила у себя и задумчиво посмотрела на нее. «Вот», — сказала она нетвердым голосом, бросая робкий взгляд на короля. «Фотография ганноверской королевы. Вашему величеству известно, как я люблю ганноверскую фамилию. Королева совершенно посидела». Король Вильгельм молча протянул руку и взял фотографию принцессы. Шнейдер с волнением следил за движениями короля. Вильгельм долго и молча рассматривал портрет. Его лицо приняло выражение бесконечной нежности и кротости. «Бедная, бедная королева», — прошептал он. «Много предстоит ей горя. О, как печально, что каждый великий шаг в истории влечет за собою столько страданий! Как хотел бы я облегчить участь этой королевской фамилии и устроить ее судьбу, которая была бы велика и прекрасна в будущем! К сожалению, сам король Георг препятствует осуществлению моих желаний. Он все еще запрещает королеве оставить Мариенбург, где она находится в ложном положении и острее чувствует свою печальную участь». Из глаз герцогини упали крупные слезы. «Боже мой!» — вскричала она. «Не могу выразить вашему величеству, как прискорбно мне думать о бедной королеве в Мариенбурге. Стоит вспомнить о тех счастливых часах в семейном кругу, которые я провела там 2 года тому назад, на обратном пути из Нордерней, о тех пожеланиях и надеждах, с которыми я уехала оттуда. А теперь... «Ведь королеве не причинят никакого вреда?» — спросила она с мольбой в голосе. «Я был принцем и офицером, прежде чем стал королем», — гордо ответил король Вильгельм. «И никогда не забывал того уважения, какое обязан оказывать даме, родственнице и несчастной государыне», — прибавил он с нажимом. «Королева будет там жить, как моя гостья, и безопасность государства требует таких мер, чтобы присутствие ее не служило прикрытием или точкой опоры для гвельфской агитации. Если бы можно было убедить короля Георга, чтобы он разрешил королеве уехать, но прямо я здесь действовать не могу». Герцогиня задумалась. «Я знала, что ваше величество всегда поступает великодушно и благородно», — сказала она. «Нельзя ли как-то убедить короля Георга? Быть может...» «Однако же», — сказал государь, — «я отдаю Шнейдера в твое распоряжение, чтобы он привел в порядок твои картинки. Возьми его с собой и устрой все получше». Лицо герцогини снова повеселело. Лукаво улыбаясь, она поглядела на старого друга королевского дома. «Не знаю», — сказала она, — «захочет ли тайный советник работать со мной? Я мучила его прежде, в саду Сан-Суси, когда он приходил к королю. Не так ли?» — прибавила Александрина шутливо. «Я бывала иногда капризной принцессой». Гофрат поклонился и торжественным голосом заявил: «Простите, ваше величество, если я осмелюсь обличить ее королевское высочество в неправде». «Все тот же!» — вскричала герцогиня. «Еще покойный король говаривал, с ним нельзя связываться». «Прощайте», — произнес король Вильгельм с улыбкой. Герцогиня вышла из кабинета, поцеловав руку короля. За нею последовал гофрат, сделав Вильгельму глубокий поклон. «Министр фон Шлейниц ожидает приказаний», — доложил камердинер. Король утвердительно кивнул головой. Вошел министр королевского двора. Стройный, гибкий, как юноша, мужчина, с густыми черными волосами и усами. Ни по лицу, ни по осанке нельзя было предположить, что ему почти 60 лет. На нем был синий министерский вицмундир с черным бархатным воротником, на груди золотая звезда Красного Орла. «Добрый день, дорогой шлейниц», — сказал король приветливо. «Как поживаете? Что поделывают ваша жена и княгиня Гатсфельд?» «Всеподданнейше благодарю, ваше величество, за милостивый вопрос», — отвечал фон Шлейниц. «Дома у меня все здоровы». «Передайте дамам мой поклон», — сказал король. «Теперь к делу. Вы приготовили контракт?» Фон Шлейниц вынул бумагу из своего портфеля. «Точно так, ваше величество», — отвечал министр. «Редакция брачного контракта между его королевским высочеством графом Фландерским и ее высочеством принцессой Марией Гогенцоллерн одобрена его высочеством принцем и бароном Нотомб, и если ваше величество апробирует ее теперь, то завтра же я и Нотомб подпишем контракт. Обряд назначен на 21 апреля, а 23-го прибудет сюда его бельгийское величество с графом Фландерским, о чем вам доложит Министерство иностранных дел. Если князь Гогенцоллерн и бельгийский король согласны, сказал Вильгельм, просматривая документ, то все решено. Это семейное дело Гогенцоллернов, в котором я принимаю участие только в качестве главы всего дома, а следовательно, подписывайте контракт. Постучали в дверь. Вошел дежурный флигель-адъютант, ротмистр граф Лендорф, высокий стройный мужчина, и доложил. Первый министр граф Бисмарк и спрашивает у вашего величества аудиенции по весьма важному делу. Король удивился. «Пусть войдет», — сказал он. Затем обратился к министру двора. «Итак, дорогой шлейниц, подписывайте контракт, одобренный князем Гогенцоллерном, и еще раз передавайте мой привет своим дамам». Фон Шлейниц почтительно удалился, обменявшись в дверях поклонами с Бисмарком, который вошел стремительным шагом. На графе был белый мундир с желтым воротником и отворотами, звездой черного орла на груди и с блестящей каской под мышкой. «Что за весть вы принесли, граф Бисмарк?» — спросил король, дружеским кивком приветствуя первого министра. «Вы веселы, следовательно, известия хороши». «Хороши или дурны, — сказал Бисмарк, — это зависит от воли вашего величества. Для меня же хорошо всякое известие, проливающее свет на запутанное положение. Начинается первая фаза размовки с Францией». Лицо короля омрачилось. Он пристально посмотрел на министра, который раскладывал принесенные им бумаги. «На сцену опять выходит вопрос о вознаграждении, — сказал граф. Император хочет купить Люксембург у голландского короля». «Люксембург? — вскричал король, и глаза его вспыхнули. — Германскую область?» «Точно так, ваше величество, — отвечал министр. — Хотели все устроить втихомолку и явить fait accompli. К счастью, король обеспокоился и открыл нам всю игру, за что его, конечно, не поблагодарят в Париже. Изволите прочесть ноту графа Перпонхера?» «Дайте», — сказал король и, взявши с живостью депешу, внимательно прочел ее. «Тем временем», — заговорил Бисмарк, когда король окончил чтение, «граф Биланд просит от имени короля нашего посредничества в переговорах с Францией». «Удивительно», — вскричал король. «Но вы ведь наверняка ответили, что ни теперь и никогда не может быть и речи об уступке немецкой земли, ведь Люксембург — немецкая страна». «И я так считаю, ваше величество», — сказал граф спокойно. «Эта мысль служит мне руководством, но ответить я пока не могу. Король вопросительно посмотрел на него. «Я не желаю», — пояснил Бисмарк, — «до поры вызывать столкновение. Да и Франция при настоящих обстоятельствах едва ли захочет довести дело до войны. Но если это неизбежно, то мы должны в глазах всего света и всех кабинетов придать императору Наполеону роль зачинщика, нарушающего европейский мир. Кроме того, по моему убеждению, существенное условие для будущности Германии состоит в том, чтобы война с Францией, которая должна наступить и непременно наступит рано или поздно, стала настоящей национальной войной. Только такая даст нам победу и гарантию того, что военный успех и пролитая кровь действительно объединят Германию. Поэтому я желаю считать это дело не кабинетным, а национальным вопросом, и позволил себе набросать черновой ответ Пернпонхеру. Он подал королю исписанный Кейделем лист бумаги. Король Вильгельм медленно и внимательно прочел текст. «Понимаю», — сказал он и кивнул головой. «Понимаю. Вы сразу развернули дело в противоположную сторону». «Так-так. Я вижу, что вы учились в парижской школе и умеете обращаться с тамошней темной политикой». Он задумался на несколько минут. «Какие запутанные нити закидывает этот таинственный человек!» произнес он, наконец, с грустью. «Не могу отрицать, что я нашел в нем что-то привлекательное, симпатичное. Я часто удивлялся тонкости и остроте его ума, а именно во время переговоров в Бадене, и хотел бы находиться с ним в хороших отношениях, но ему никогда нельзя верить, потому что он никогда не перестанет быть заговорщиком», сказал министр. «Это выше его сил. Да и все нынешнее дело опять состряпано как заговор, и я только удивляюсь, что оно могло зайти так далеко, а мы не получили о том никаких сведений из Парижа». Король молчал. «Впрочем, — продолжал граф, — если я осмелился высказать мнение, что при правильной разработке этот вопрос не примет воинственного характера, то нельзя отрицать, что из него разовьются серьезные затруднения. И так как Ваше Величество решило ни в каком случае не допускать присоединения Люксембурга к Франции...» «Ни в каком случае!» — воскликнул король. «Поэтому я всеподданнейше прошу Ваше Величество действовать по правилу «Сиви пасем парабеллум» и приготовить все, чтобы события не захватили нас врасплох. Примечание. «Сиви пасем парабеллум». «Если хочешь мира, готовься к войне». Латинский. Конец примечания. Король опустил голову и некоторое время размышлял. Потом быстро подошел к дверям в приемную, отворил их и крикнул: «Генерал фон Мольтке!» Вошел знаменитый начальник генерального штаба, обративший на себя со времени похода 1866 года глаза всей Европы. На нем был мундир генерала от инфантерии, под мышкой он держал каску. Устремив на короля умный взгляд, генерал молча ждал, пока монарх заговорит с ним. «Дорогой генерал», — сказал король, — «вы можете дать нам хороший совет по весьма важному вопросу. Граф Бисмарк сообщил мне сейчас, что между Францией и Голландией ведутся переговоры об уступке Люксембурга». Тонкие губы генерала сжались еще крепче, в глазах блеснула молния. «Хотя», — продолжал король, — «я вместе с графом надеюсь, что дело окончится мирно. Однако мы должны быть готовы ко всему. Ведь Люксембург, разумеется, никогда не будет принадлежать Франции. Скажите, какие следует принять меры, чтобы события не застали нас врасплох? Конечно, приготовления не должны быть слишком очевидны». Спокойное, серьезное лицо генерала оживилось. «Снабдить провиантом Кейлин, Кобленс и Майнц и приготовить все к немедленному вооружению этих мест. невозмутимо заявил он. Кроме того, назначить надежного командира в Люксембург, который немедленно отправился бы туда, как только дело примет серьезный оборот. Вильгельм одобрительно кивнул головой. «Кого бы вы предложили?» — спросил он. «Генерал-лейтенанта фон Гебена», — отвечал Мольтке, не колеблясь ни минуты. «Гебен, Гебен. Да, именно такой человек, какой нужен. В нем есть что-то от вас, дорогой Мольтке», — сказал король. «Он рассудителен, как муж, и отважен, как юноша», — отвечал генерал спокойно. «Конечно, надо полностью приготовить мобилизацию и назначить дислокацию таким образом, чтобы в случае войны мы немедленно вступили бы во Францию». «Мольтке знает свое дело», — сказал монарх, дружески глядя на серьезное лицо генерала. «Это не чрезмерная самоуверенность и не дерзость, Ваше Величество», — отвечал Мольтке твердо. «Французская армия преобразовывается, а это самое худшее время для того, чтобы поставить ее на военную ногу. Кроме того, как я думаю, там не вполне способны понять тактику современного ведения войны, и потому я уверен в своем успехе. Если должна произойти война, то пусть лучше она начнется сегодня, а не завтра, ибо чем позже это случится, тем больше времени будет иметь маршал Ниэль, единственный французский полководец-организатор, чтобы осуществить свои мысли и планы». «Во Франции, — сказал король задумчиво, — не щадят трудов для того, чтобы реформировать армию и воспользоваться нашим опытом». «Пусть делают, что хотят, Ваше Величество! — пылко воскликнул Бисмарк. — Но одного не могут заимствовать у нас. Прусского младшего лейтенанта». «Граф Бисмарк совершенно прав», — сказал Мольтке с тонкой улыбкой. «Чтобы создать подобных офицеров, необходимы столетия и целый ряд государей, каких имели мы». «И?» — прервал король с улыбкой. «Целый ряд генералов, какими располагал мой дом. Винтерфельд, Шарнгорст, Мольтке». «И еще прибавьте, Ваше Величество», — сказал Бисмарк, «материал пресловутого прусского юнкерства, которое умеет повиноваться и никогда не забывает о верности», — сказал Вильгельм, кивая головой. «Я чрезвычайно рад, Ваше Величество», — заговорил граф первый министр после небольшой паузы, «что генерал фон Мольтке так ясно и верно видит шансы войны, ибо чем меньше станем бояться столкновения, тем вернее избежим его. Однако прошу у Вашего Величества позволения воспользоваться случаем для немедленного и предварительного обсуждения еще одного вопроса. Вашему Величеству известно, что уже с прошлого года Голландия стремится устранить право Германии и держать гарнизон в Люксембурге. Высказывают опасения, коих сущности не имеют, но которые служат теперь предлогом к настоящим действиям и которые, быть может, оказывают свое влияние на европейские правительства, тем более что при распаде Германского Союза изменилось и стало спорным положение Люксембургской крепости. Да и Франция никогда не упустит случая представить в виде угрозы занятия Люксембурга нашими войсками, так как в начале дела я считаю справедливым и необходимым уяснить себе, какие уступки хотят и могут сделать стороны во время переговоров, и так как в настоящем случае весьма важно отвести от себя даже тень подозрения в угрозе европейскому спокойствию, которую Франция охотно припишет нам, то я предлагаю вопрос, необходима ли Люксембургская крепость для оборонительной системы Германии? Если не нужна, то нам будет еще легче привлечь на свою сторону кабинеты и изолировать Францию». Король вопросительно посмотрел на генерала. «Люксембургская крепость», — отвечал последний спокойно и твердо, «никогда не должна находиться в руках французов. Она может послужить нам серьезным препятствием. Нам самим она не нужна, и в случае надобности ее можно заменить укрепленным лагерем при Трире. Впрочем, и этого не нужно. Довольно имеющихся крепостей. Так что нет никакой опасности от полного устранения Люксембургской крепости? Спросил граф Бисмарк. Никакой, отвечал генерал. Однако нужно подробно обсудить этот вопрос, сказал король нерешительно и задумчиво. Без сомнения, Ваше Величество. И подумает, сказал Бисмарк, чтобы я сам предложил уступки. Нужно только уяснить себе, возможны ли вообще уступки для улучшения нашего политического положения. И мы не должны оставлять этого без внимания, хотя бы по причине Южной Германии. Неужели южные германцы могут предполагать в этом казус фоедерис? Воскликнул Вильгельм. Примечание: казус фоедерис. Казус федерис – исполнение союзнических обязательств государства о начале военных действий при наступлении условий, соответствующих договору о военном союзе. Конец примечания. «При вопросе о занятии крепости», – отвечал Бисмарк, пожав плечами, – «я бы, конечно, не мог сказать «нет», но если речь пойдет об уступке германской области, это нечто другое. Это дело немецкой чести, и стоит позаботиться о том, чтобы его так поняла и признала нация. «Принимайтесь же за работу, дорогой граф», — сказал король. «Я одобряю вашу точку зрения, но удерживаю за собой право решения в дальнейших фазах, а именно в отношении уступок. Вас, генерал фон Мольтке, прошу проработать касающиеся этого дела военные вопросы и завтра доложить их мне подробно в присутствии кронпринца. Пришлите также Гебена», — прибавил он. «Будет исполнено, Ваше Величество», — отвечал генерал. Король дружески поклонился им, и генерал с графом ушли.